Делегация фронта освобождения Мозамбика во главе с ее генеральным секретарем Элисио Джоакимом Матшабой посетила родной дом музея Ким Ир Сена Мангенде. Помимо того, она посетила музей в честь основания Трудовой партии Кореи, выставку «Дружбы между народами» и храм науки и техники.